«Я определенно дам решение прежде, чем выйду из этой комнаты», – заверил его я. «А пока я расскажу вам, почему считаю, что титул короля пустых и короля Уикамунда вам не подходит. В конце концов, я, кажется, успел составить о вас мнение». Айзин задержал дыхание и пристально взглянул на меня. В его взгляде читалась и гневная злоба, и ожидание моего ответа. «Я вновь сделал ставку. Что для вас Уикамунда? Что вы видите, глядя на него? Давайте не будем делать вид, что я не понимаю вас достаточно, чтобы не задавать риторические вопросы. У Уикамунда два богатства – свободные духовные частицы и местные обитатели. Вы не настолько жалки, скорее вы вообще не жалки, чтобы заботиться о плотности духовного фона. Что он вам дает? Меньше хочется кушать, для вас имеют значение лишь местные обитатели. Но что представляет из себя Уикамунда без этих двух ресурсов? Не нужно ободряющих речей, Айзин сама. Уикамунда – это серая пустыня, обделенная временем суток, красотой, твердостью физических законов и возможностями. Кто захочет править этой помойкой? Любой, кому нужны пустые, вполне неплохой военный и трудовой ресурс. Но кто же наречет себя королем этой дыры? Мы оба знаем эту личность, Бараган Луизенбарн. Презираю ли я его? Нисколько. Он такой, какой есть, и такой, каким и должен быть. Самодовольный, гордый, недальновидный. Он думает, что небо – это очень высокий потолок, а значит, ему не нужна крыша. Думает, что если не поставит стены, то весь мир будет ему комнатой. Ему дорого настоящее, как мне кажется, противно прошлое, но определенно безразлично будущее. Амбиций нет, лишь гордыня. Он владел Уикамундой всеми пустыми лишь для того, чтобы было фактом, что он ими владеет. А еще, Уикамунда, как ни посмотри, его дом. Он здесь родился, здесь жил, здесь становился собой нынешним, проливал здесь кровь за это место. И больше всего на свете он любит именно это место. А что вы? Не нужно скрывать истину, ведь я даже не намерен осуждать вас за нее. Для вас серая пустыня – это серая пустыня, трудовой ресурс – это трудовой ресурс, который можно и нужно использовать. Вы родились в обществе душ, выросли и стали собой в обществе душ, грезите о обществе душ. Для вас Уикамунда и все его обитатели – лишь ступенька в длинной лестнице вашего замысла. Так зачем же лицемерить и говорить, что вы здесь властвуете? Вы захватили это место и нисколько не собираетесь им владеть до скончания веков. В отличие от Барагана, вы не посвящаете всего себя Уикамунда, вы лишь вкладываетесь в него, даром что приносите сюда больше, чем сделал за последние полтора тысячелетия Бараган. Короли Айзин сама живут в своих королевствах, а когда они находятся вне их, то значит они идут с визитом в другое государство. Вы же находитесь с визитом здесь. Айзин долго смотрел на меня после моего выступления, а потом произнес то, что ошарашило меня. Я имел намерение пригласить и вас, и Кармиллу в мою эспаду, 10 сильнейших аранкаров, подчиненных мне. Но я изменил свое мнение касательно вас. Не желаете ли вы присоединиться ко мне в моем замысле и стать одним из моих прямых подчиненных, создать пентархию? Примечание к части. Пентархия, правящий совет из 5 членов. Глава 23. Примечание к части. Итак, пришло время для двух спорных моментов. Во-первых, чуть ниже будет небольшая хен-сцена без ГГ. Ее можно пропустить, если перейти в тексте на слова «конец лимона». Для сюжета эта сцена не особо важна. Ее смысл можно понять по заглавию. Таких вот маленьких сцен будет еще много, в основном чтобы смазать сухость сюжета. А то две главы подряд философия и псевдонаука. Разумеется, будут и полноценные сцены с ГГ, но чуть позже. Во-вторых, наконец-то появилось описание внешности героинь в форме аранкаров. Возможно, кому-то придется не по вкусу, а может, я себя накручиваю. Глава 23. Аранкаризация. Начало лимона. Рентин Сихачеруччи Сандервиччи. Покой любой эспады были несомненно велики и отражали их высокое положение. Они строились не на основании номера владельца, а по его вкусу. Поэтому дворец Новины мог быть больше дворца Трес, а дворец нынешнего примера был богат и остался бы неизменно богат, даже если бы Барагана сместили по должности. Тем не менее, покой одного из синигами, принесших в Уикамунда милость аранкаризации, были, конечно, куда обустроеннее, чем жилище Квинты. Поэтому Чаруччи Сандервиччи так любила посещать это место. Ах, да, сильнее. Но нельзя отрицать, что у этого места были и другие плюсы, кроме комфорта. Например, его хозяин, Чаруччи. Да, Тинси сама, ах, мужчина лежал на своей кровати, а прямо на нем скакала черноволосая девушка. Он поддавал ей ускорение с помощью ладоней на ее бедрах, но без особого рвения. Не прерывая процесса, он заговорил: «Как только ты заявилась, то первым делом стала вымаливать меня исцелить тебя. Да, ах, Тинси сама, прошу прощения за свою слабость. Ах, не перебивай, шлеп, ах, да, прошу прощения, откуда у тебя эти раны? Ах, Тинси сама, я получила их в драке с найденным нами Вастерлордом. Ах, эта сука посмела ранить мое драгоценное тело. Ах, она сильна, ах, бесчестная сучка напала на меня без всяких прелюдий. Ах, использовала кровь своих же подчиненных, убитых нами. Ах, не дала мне ни назвать свое имя, ни призвать Ресуриксион. Ах, отлупила тебя достаточно быстро, чтобы ты не успела призвать Ресуриксион. Сильна, как она выглядела. Ах, она, да-да, глубже. Она была женщиной в обтягивающем, но закрытом белом платье, с кожистыми крыльями за спиной. Ах, а еще у нее были маленькие крылышки на голове, будто торчащие уши. Ах, такая глупость. Ах, хм, интересно. Потом познакомлюсь с этой крылатой. А что клоунская башка? Что он делал, пока тебя бздили у Гантенбейна? Ах, были свои проблемы. Подчиненные Вастерлорда? Нет, Тинси сама. Ах, второй Вастерлорд. Ах, второй, да, сильнее крылатый. Ах, какого пола? В душе не ведаю. Тинси сама, ах, он был закутан в одежды с макушки до пят, а голос был таким скрипучим и надломленным, что не разберешь. Ах, он пробил Гантенбейну грудь своими пальцами и сделал что-то. Ах, отчего тот валялся в конвульсиях несколько минут и кашлял кровью. Ах, маска, Тинси сама, какой была его маска? Змеиная морда, Тинси сама, ах. Рен Тинси перевернулся на кровати, опрокинув партнершу под себя и активно задвигался. «Чертов ублюдок, до сих пор не сдох, я это исправлю, очень скоро исправлю, Тинси сама, ах». Чаручча Сандервичча извивалась под большим телом своего покровителя. Ее ноги то дергались в воздухе, то обвивались вокруг таза Тинси. Она царапала ему спину, она перемежала просьбы быть мягче просьбами не останавливаться, а еще она очень громко стонала. Окончание всего процесса было ознаменовано наиболее размашистым движением таза Тинси, его утробным рыком, наиболее громким визгом Чаруччи. Рен Тинси вышел из аранкарки, после чего из ее киски полился ручей белой мутной жидкости, приподнялся и, чуть изменив свое положение на кровати, вставил свой член в ротик девушки до упора. Чаруччи широко распахнула глаза, пару раз ударила ладонью по крепкому прессу Тинси, но поняв, что все попытки остановить это бессмысленны, послушно стала вычищать член своего господина, глотая все сливки. Удовлетворившись, Тинси отстранился и позволил девушке, хотя, конечно, уже давно как женщине, спокойно отдышаться. «Что было потом?» – спросил Синигами, когда счел Чаруччи достаточно отдохнувший. «Потом, Тинси сама, да», – раздраженно сдвинул брови Синигами, «когда вас обоих отмдохали». Чаруччи чуть нахмурилась от столь непоэтичного слова, но послушно заговорила. «Прибыл Найтера и напал на Змеелицева. Тот отвечал на удары той херни на палочке Найтера своими когтями. Найтера даже успел применить Ресуриксион, но все равно чуть ли не помирал стоя, когда пришла Нил-Лиил. Сразу после этого на песок повалился. Нил-Лиил победила двух вастерлордов, нет, Тинси сама. Она была знакома с Змеелицем и они смогли договориться. Значит, Змеелицей теперь у Айзена на поклоне, он, крылатая, и еще три Адьюкаса. Мы вчетвером сопроводили их в тронный зал, где их встретили Айзен сама, и Чимару сама, Тоусин сама. У Тинси чуть дернулась века. Сучка произносила имя Айзена почтительнее, чем его. Разве Найтера не должен был как минимум слечь без сил после того, как его и задрал тот змеимдок? Этот же змеилицей его и вылечил после боя. Пожала плечами Чаруччи. Его и Гантенбейна. Меня слегка подолотала крылатая, но явно без энтузиазма. Пожаловалась Чаруччи. Что ты можешь сказать о встрече Айзена и змея? Проигнорировав Чаруччи, спросил Тинси. Он крут, Тинси сама, сказала Чаруччи с неблагоговением или преклонением, а вынужденным признанием. Айзен сама испустил свою реицу, а он держался дольше всех, даже дольше, чем Нил-Лиил, а возможно и Чимару сама и Тоусин сама. Айзен сама, похоже, перестал на них давить в какой-то момент. Где он сейчас? Айзен сама позвал его на личную беседу. Личную беседу? Да, чертов змеелицы, придя сюда, сказал, что пришел встретиться с Заэль Лепарой. Похоже, такая дерзость даже Эльзина сама застала врасплох. «Может и так», — задумчиво произнес Тинси, вставая с кровати. «Ладно, приведи себя в порядок и возвращайся к себе. Скоро как минимум крылатую будут посвящать в наши ряды, а скорее всего всех новоприбывших. Тинси сама, давайте вы первым примите душ, а я после вас. А чем ты? Мы пойдем вместе. Но мы же там повторно наверняка. Ну тогда там же и помоемся». Конец лимона. Предложение стать соучастником масштабного противогосударственного преступления, и более того стать одним из организаторов, приходящие от одного из влиятельнейших синигами во всем обществе душ, и это даже не учитывая того, что под фасадом обычного добропорядочного служивого скрывается манипулятор и архипредатель, поступает нечасто. «Покажите мне хоть одного, кому это предлагали дважды». И разумеется, я согласился. Конечно, перед этим я спросил, не является ли это шуткой, расспросил о причинах, о полномочиях, об обязанностях. На все получил туманные ответы. Не нужно быть провидцем или сыскать встречи с гадалкой, что предложили мне это не от большого доверия. Как я уже говорил, доверие не зарабатывают в разговорах. Скорее напротив, я своим экспромтом задел струны души Эльзина, и он решил держать меня поближе, чем прочих арранкеров. То, что он вообще не послал меня лесом, решив, что ему не сдался вот такой вот соратник, уже говорит о его уверенности в себе. Впрочем, я, личность известная, и мое устранение вызвало бы вопросы у остальных пустых. А арранкерам не идут лица с печатями подозрительности. Так или иначе, есть два стула, и вполне возможно, я даже смогу просто постоять между ними. Во-первых, Айзен может попробовать устранить меня не с помощью своих ресурсов, а подстроив мне стычку с синигами. Я бы на его месте определенно сделал это. Не убьют, так значит сильный, убьют, так значит был хитрым. И второй вариант, наиболее благоприятный, я зарабатываю доверие Эльзина, и он не кидает меня в своих замыслах. С моим согласием присоединиться к предприятию в комплект шли еще два моих подчиненных, плюс Кармилла и сколько-то там ее подчиненных. Пока что эранкоризации подвергнется только Сирию, и Эльзин, ссылаясь на то, что скоро ему придется покинуть нас, не стал медлить в обращении новых эранкеров. Я, разумеется, не преминул назадавать вопросов касательно эранкоризации и Хагьёку, как что это вообще за шарик такой. Разумеется, о Хагьёку мне скормили известную байку, или возможно Эльзин и сейчас не до конца понял, что это вообще такое. Короче, мне сказали, что эта штука разрушает границы между пустыми и синигами. Зато вот о самом процессе эранкоризации я получил крайне подробные сведения, более того, меня подпустили к данным о Вайзардах, и даже пообещали рассказывать о грядущих экспериментах. Взамен, я согласился быть околоподопытным кроликом в изучении процессов эранкоризации. Сказать, что я ознакомился со всеми предоставленными мне данными, было бы не ложью, это был бы чистейший бред. Мне дали не инструкцию по использованию Хагьёку, не научно-популярное объяснение работы эранкоризации и пустификации, не даже выжимку из отчетов. Мне выдали полный перечень научной документации, со всеми записями экспериментов, доказанными и опровергнутыми теориями, данными обо всех арранкерах и о их превращении, были даже записи обо всех испадах и нумеросах, причем скорее всего прошедших мимо не только объектов исследования, а даже внимательных глаз самой Заэля Парыгранс. Как несложно догадаться, перебрать, не то что обдумать весь этот объем информации было для меня невозможно за короткий период. Кроме того, у меня не было научного духовного образования по стандартам общества душ. Стоит ли говорить, какой разрыв был у меня с моими зарубежными коллегами в терминологии? Я из словечек синигами знал только Хакусу и Сакицу, а все остальное для меня было органом что-то там, процессом имени первого подопытного, феноменом имени героя, отдавшего жизнь за науку. Пришлось еще просить терминологический словарь, а пока перебиваться объяснениями Заэля Пары, немного свыкшийся с чужими терминами. Относительно маленькое отступление, ради научного пояснения. В мире есть четыре стула. Нет, нужно будет определенно найти другую метафору, а то это приелось уже. В мире есть четыре вида духовных существ, и кое-какие смески, это люди, синигами, пустые и квинси. Под людьми я подразумеваю как раз обделенных духовной силой индивидов в оболочке из плоти и крови, хотя и медиумы, и души частично относятся к ним, но это скорее один из промежуточных вариантов. Итак, как говорил Урахара, сам в шоке, что помню некоторые его цитаты, синигами – это противоположность людям, пустые – противоположность квинси. С пустыми и Квинси на самом деле все понятно и просто, они аннигилируют друг друга при контакте, Квинси разрушают пустых до основания, Рейцу пустых разрушает души Квинси как кипяток кубики сахара. С синигами и людьми сложнее, потому что медиумы, что-то среднее между ними достаточно распространены, поэтому сложно разделить эти два понятия. На самом деле все просто, синигами это духовные формы жизни, а люди – органические. У синигами есть духовная сила и соответствующее строение тел, а у людей нет. Вот и вся разница. Медиум – это почти как синигами, только в живом теле, поэтому не может полноценно использовать кида, владеть занпакта, упокаивать души и очищать пустых. Душа – это тоже как человек, только состоящая из риши. Лишенные ририку души буквально повторяют построение людей, не имея никаких духовных органов. Но есть одна маленькая деталь – пустые и синигами, а также люди и Квинси – не противоположности, а по сути чуть ли не братья. И людям, и Квинси Рейцу пустых губительно. Квинси – это физические формы жизни, которые могут взаимодействовать с духовной сферой, но никак не духовные сущности. Они пребывают в физических телах и не испускают Рейцу. Вернее, у них нет Рейцу. У них вообще по-иному работает ририку, совершенно не как у пустых и синигами. Ририку Квинси отвечает не за испускаемую Рейцу, а за силу контроля над окружающей риши. Разница примерно как между электрической катушкой и электромагнитом. Думается мне, что Квинси в финальной арке просто одухотворили себя, как это сделали герои при первом походе в общество душ. Только непонятно, почему потом Исида, Чат и Орихими забили на законы духовного мира и спокойно гуляли по Уэкамунда. Хотя ладно, Орихими была забрана из общества душ, там она должна была уже быть в духовной ипостаси, а Чат и Исида. Урахара как-то наследил, зуб даю. Ладно, и Квинси и люди мне пока безразличны. Пустые и синигами. Оба вида испускают Рейцу, имея ририку. Оба используют способности на основе сути своей души, способности пустых, силы занпакта синигами. Оба потребляют внешнюю риши, Квинси как ни забавно, лишь используют ее, но не потребляют сами. А еще у них есть куча сходств в анатомии, особенно проглядывающихся у вастер-лордов и капитанов, поверьте уж, и тех и других я изучал. Так что стирание границы между пустым и синигами, это не какая-то противоестественная мутация, а вполне себе простое продвижение естественной эволюции. Можно сказать, это стирание границы между параллельно развивающимися видами. Кстати, небольшое упоминание о Квинси и людях. Думается мне, что Яхве был способен превращать людей в Квинси. Ну просто не похож он на извращенца, который бы стольких перетрахал, что образовалась народность. Скорее всего, он также стирал границу между людьми и Квинси, не зря же в целях сокрытия информации о Яхве, молодым синигами скармливают историю о том, что Квинси – это просто люди, научившиеся убивать пустых. Ладно, хватит теории, пора переходить к практике. Поскольку Хагику имел некоторое подобие заряда, нельзя было в один день обратить всех нас разом. В течение короткого периода времени будут последовательно, но с перерывами обращены наши адьюкасы, а прямо перед уходом Айзена будет обращена Кармилла. Мне же придется подождать до нового визита Айзена. Можно подумать, что меня незамысловато хотят прикончить, но по большей части это я предложил этот план, а за выдавшееся время я смогу подробнее расчитать свою эранкоризацию. Не факт, конечно, но скорее всего в процесс нужно будет внести изменения, поскольку я уже начал превращаться. Появление нового эранкора – это событие, которое нельзя пропустить членам новой расы. Поэтому на церемонию превращения была приглашена вся эспада, их фраксиньоны, плюс остальные эранкоры, только не на первых рядах. Разумеется, еще тут присутствовали наши благодетели с синигами. Уже известная мне троица заговорщиков, плюс новый старый знакомый, Рентинси. Не слишком-то я и рассматривал того щегла с двумя клинками, но он, кажется, совсем не изменился с того времени. Высокий, плечистый, мускулистый, с черными умеренно длинными волосами, одет уже не как синигами, но вот ножны с двумя катанами на поясе остались неизменными. Кстати, у него катаны одного размера и формы, а не комбинация вакидзаси и тати, как у Кьераку. Мы обменялись взглядами. Похоже, ему уже кто-то рассказал обо мне, потому что он встретил меня не с удивлением или узнаванием, а с молчаливой злобой. От него пахнет проблемами. Все это столпотворение позволило мне увидеть нынешний состав эспады. Итак, Зеро эспада, Заэлья Парагранс, видимо, она еще не вырезала из себя Илфорда. примера, Бараган Луизенбарн, старика можно было бы узнать и без памяти о прошлой жизни, только он один во всем Уикамунда носит корону. Сегундой был какой-то шкет, у которого были наушники, анахроничненько, должно быть это Пикара, наш человек армия, проблем, трес ожидаемо, не лил. Татушка была не видна под ее одеждой, но расположение выдавало положение. Куатра был, тот усатый и длинноименный, который с Ичиго махался, не помню как его звать, или скорее даже не знаю. Квинтой была Чаруччи, смотревшая на нас, а в особенности на Кармиллу, как на эмигрантов, выселяющих коренных жителей. Еще она время от времени бросала взгляды на Ренатенсия, но я решил не гадать пока какие у них отношения. Эмпатия, знаете ли, очень плохо работает, когда тело разрывают спазмы боли. Секстой был, Зон Мариреру, я вспомнил его имя, прямо-таки божье провидение. А еще, диву даешься, какой путь он совершил, он же был Испадой в финальном составе канона, но при этом был в одно время Испадой вместе с Нилиил и три каноничных приваронов. Вот это мужик. Септимой был Гантенбин Маскида, и он не в пример Чаруччи был невозмутим. Октавой был Нейтера, и это черт побери загадка мироздания. Между ним и Нилиил все, бывшие адьюкасы, он, Вастерлорд, который со мной дрался на равных, а за ним только Гиллиан Переросток. Как, на ум приходит только теория о том, что Хагику, услышав тайные желания его души, вбила бедолагу в состояние слабака. Ну, канон показывает, что по методике первой кинпачи его вполне можно обратно раскачать в пустого, не уступающего силой Нилиил, а может и превосходящего. Вопрос лишь в том, благодарное ли это занятие, и стоит ли мне за него браться. Новина, колбовидная хрень, даже без лица Каина, может Шиба еще жив, остальных арранкеров я не стал пристально разглядывать. Выцепил только того, который с армией миньонов, но и то я не помню его имени. Если будет нужно, я с ним познакомлюсь. Итак, не хватает Грим Джаутян, Улькиоры, Йимми, Харибил, Старка. Здравствуйте, моя дорогая Испада, мои арранкеры. Поприветствовала Изин толпу. Большинство ответили радостными воплями, часть угрюма отвернулась. В частности Бараган и его спутники. А еще Заэлья пара отреагировала лишь небольшим расширением улыбки. Сегодня, в нашей небольшой, но растущей семье пополнение, 5 новых пустых присоединились к моему замыслу, и вскоре еще многие последуют за ними. Хитро, звучало так, будто он пророчествует, а на деле за Кармиллой вскоре потянутся ее подчиненные. Итак, давайте приступим к первой церемонии. Пусть один из адьюкасов выйдет первым. По мановению моего взгляда первой вышла Моргана. Почему так? Во-первых, мне хотелось, чтобы Беллатрикс сумела проследить за процессом. Во-вторых, лояльность Морганы оставалась самой натянутой, по крайней мере ее сложно было назвать верной, поэтому логично было первой бросить ее на доселе неизвестную операцию. В-третьих, ее было очень просто убедить с помощью лести. Моргана Мист – это имя, которое я дал ей, потому что оно короче, благозвучнее, легче в произнесении, и понравилось самой Моргане. До того, как она стала моим фраксиньоном, ее именем было, язык сломаешь, Айлангуардиниталанинлинсиаркузинера, а звали ее Кривой, или Кривым. Я был первым, кто сумел опознать в ее голосе женский пол, а она не стремилась разрушить чужие заблуждения. Думается мне, она получала какое-то удовольствие от того, что ее, женщину, принимают за мужчину и говорят с ней на равных и посвящают не в женские дела. Ныне она больше известна как леди-эксплоратор. Ее тело, чем-то похоже на древних морских ящеров, мозазавров, длинная вытянутая зубастая пасть, средней длины, но очень гибкая шея, конечности похожие на ласты тюленей, только намного длиннее и с острыми когтями, длинный хвост. Все ее тело было покрыто гладкой жемчужного цвета шкурой, отливающей всеми цветами радуги, было гибким, перманентно извивающимся, а вдобавок вокруг нее еще и свет искажался. В общем, да, название Кривая она заслужила. Моргана проплыла по воздуху в центр зала, прямо к ожидающему Айзину. Тот водрузил ей на лоб свою ладонь с Хагику, и произошло чудо. Сверкнула вспышка света, вернее она продлилась довольно долго, а на выходе мы получили уже готовую арранкерку. Моргана была то ли на корточках, то ли на коленях, когда процесс закончился, но поспешила встать как только смогла. На ней была какая-то тряпка ткани, которую она пригладила ближе к телу, чтобы облегала, а мне мельком еще и задрала подол, демонстрируя пухлую задницу. Рост Морганы был чуть больше 160 см, но фигурка была что надо. Моргана не была стройной, но черт побери, все что у нее было там, где надо. Огромная выпирающая грудь, здоровенная задница, толстые бедра. Осиной талии не было, но по сравнению с верхним и нижним размером, это было то еще сужение. Чертовка поводила головою, а потом обернулась ко мне и, показав плотоядную улыбку, облизнула губы. У нее были медового цвета глаза, огненно-рыжие волосы, не уходящие ниже шеи, обломки маски в виде волнообразных украшений в волосах, остатки пигментации маски в виде подведенных оранжевым глаз и вполне красивое лицо, округлой формы. В общем, моя адъютантка была весьма хороша собой. Рядом с ней, на полу лежал настоящий тесак. Дыра пустого, видимо, была у нее где-то под этой простыней. «Как тебя зовут, дитя?» — спросил Айзин с театральностью. «Моргана Мист, милостивый государь», — кокетливо улыбнувшись, ответила Моргана. «Что же, отныне ты, Арранкар 24, Моргана Мист, будешь частью нашей семьи. Ты вольна оставаться свободным нумеросом или же вступить во фракцию одного из эспады. Либо же, если ты уверена в своих силах, то можешь попытаться стать частью эспады. Благодарю, милостивый государь, но я пока останусь при своем старом хозяине». Был объявлен антракт. Некоторые разошлись, другие остались ждать следующего превращения. Ну, вернее будет сказать, что остались, чтобы подольше посмотреть на Айзина. Моргана пошла знакомиться с остальными арранкерами, но была быстро послана эспадой, а после небольшого разговора с нумеросами, ее быстро утащила какая-то девушка, судя по крикам, чтобы переодеться. Я остался ждать следующего этапа. Боль обещала не ввергать меня в беспамятство в течение этого дня. Этого дня. Подумать только, теперь это не было сарказмом. Айзин принес в этот мир часы. Они все еще работали из рук вон плохо, из-за нестабильности пространства у Экамунда, но они были. Я уже попросил мне ручные. Неожиданно и не очень приятно, мне не удалось посидеть это время в тишине. Ко мне подошел мой новый старый знакомый. «Смотрю, и ты приполз на поклон к Айзину, змея, смотря на меня сверху вниз», — спросил Рентинси. «Мужик, я сижу, а ты стоишь. Кроме того, у меня нет комплекса китайского императора. Мне наплевать, выше ты или ниже меня. Меня крайне заманчиво пригласили», — ответил я, взглянув на него краем глаза. «Ну и голос у тебя, а мне ведь рассказывали, что ты был чуть ли не певцом. С тобой что-то случилось?» — усмехнулся Рентинси. «Простудился, должно быть», — ответил я, отводя взгляд от синигами, или, возможно, нисигами. «Ты смеешь мне дерзить?» — угрожающе навис он надо мной. «У этого парня определенно повадки китайского культиватора. Еще, наверное, просит всех называть себя большим братом, всех девушек называет сестрами, и, я не помню, я читал только пару китайских новелл, и это было пару веков назад. Наверное, что-то еще было. Ох, мое остроумие задело ваши драгоценные нежные чувства, тогда прошу простить мою дерзость». Силясь добавить издевки в свой скрипучий голос, ответил я. «Щенок, ты не осознаешь последствий своих слов», — прорычал этот детина. «А вы, стало быть, видите их как то, что находится прямо перед вашими глазами. Вы пророк», — усмехнулся я. «Блин, а он ведь не понял отсылки к будущему. Я, вершитель судеб, твоей в частности», — заявил он. «Юноша, если этот диалог не попытка установить свое превосходство и принизить новоприбывшего, а ваши искренние чувства, то я бы порекомендовал бы вам обратиться к психиатру. Не знаю, было ли правильным решением говорить это без издевки, а с медицинской вовлеченностью, но его это, похоже, только сильнее разозлило. Впрочем, он предпочел лишь фыркнуть и удалиться. Это мне аукнется. Пришло время для второго преобразования. Ушедшие вернулись. Моргана, одевшись в некое подобие вечернего платья, встала в ряды нумеросов. В центр зала пошла Беллатрикс. Беллатрикс фон Барниер, имя настоящее, еще известно как Леди Навигатор. Адьюкас в форме рептилиподобного существа с ногами водомерки и гремучкой на хвосте. Ее тело было чернильно-черным, но украшенным витиеватыми белыми узорами. Она была примерно тех же размеров, что и Моргана, но не плавала в воздухе, поэтому казалось меньше. Айзину пришлось даже чуть наклониться, чтобы коснуться Хагику ее маски. Зал вновь затопила долгая вспышка света. Вспышка затихла. Зал вновь погрузился в полумрак. На полу в той же позе, что и Моргана ранее, обнаружилась девушка. Первым, что я заметил, были ее волосы. Чернильно-черные, длинные, прямые. Они сплошным потоком спадали ей на спину и, казалось, доходят до талии. Они очень выделялись на фоне белой материи первичного одеяния Арранкара. Девушка поднялась и опустила глаза, чтобы посмотреть на Айзена. Она была великаншей. Ну, хотя, наверное, нет. Ее рост превосходил Айзена, а он далеко не низенький дяденька, на сантиметров 10, отчего он смотрел прямо в сквозную дыру на ее гортани. Беллатрикс в образе Арранкара оказалась очень высокой, но ей было далеко до Фраксиньона Барагана, того, который китообразный. И под далеко я имею в виду 2 метра. Кстати, она далеко не была большой. Если Исутра Сада, Заракикинпачи, Яхве, да тот же Гантинбин Маскида соответствовали своему росту мускулатурой и широкоплечистью, то Беллатрикс чем-то напоминала Найтару, высокий рост делал ее похожей на жердь. Ну, стоит также отметить, что у нее таки была большая грудь, как раз, блин, на высоте моего взгляда. Беллатрикс поводила головой, подняла с пола исток, что-то вроде двуручной шпаги, и пошагала ко мне своими широкими шагами. Я наконец-то сумел рассмотреть ее лицо. Оно было высоким, чуть вытянутым, с хорошо очерченными скулами и острым подбородком, тонкими бровями и длинными ресницами. Волосы закрывали левую часть ее лица, но правый глаз был желтым. Тонкие губы не имели выражения. Остатки ее маски были формой похожи на маску-респиратор, только надвинутую на подбородок. По сторонам фрагмента виднелись круги динамиков, также на ее ушах было что-то похожее на гарнитуру. Беллатрикс молча последовала за мою спину и встала за правым плечом. Все смотрели на нее с удивлением, у многих оно было смешано со злобой, но у фракции Барагана с уважением. Я стукнул ее под ребра, возможно, куда-то в живот. «Имя», — прошептал я, но голос мой был похож на чирканье гвоздем по стеклу. «Беллатрикс фон Барнир, их битте уньеншульдигун за самовольство», — произнесла она, и голос ее разнесся по всему залу. При этом он был ровен, спокойный, лишен интонаций. «Ну что же, приветствую тебя в нашей семье, Арранкар 25 Беллатрикс фон Барнир. Вижу, ты уже определилась со своим господином», — не выдав никакого беспокойства или гнева, произнес Айзен. «Да вряд ли он и испытывал что-то такое человеческое, для него лояльность нумеросов – дело десятое. Айзен сама, а этот змеилица еще не часть спады, чтобы быть чьим-то господином», — вмешался в разговор, кто бы вы думали. «Правильно, Рентинси», — Испада зашушукалась. «Как я уже говорил, я был известной личностью, но самого факта того, что я Вастерлорд, было достаточно, чтобы я был частью Испады». Но Айзен решил повысить градус напряжения в зале. «Тебе не о чем беспокоиться, Тинси-кун. Я уже поговорил с Василиском Куном, и, разобравшись в том, кого он из себя представляет, решил пригласить его в нашу тесную компанию мечтателей, и он уже согласился. Иными словами, ему незачем становиться частью Испады. Он уже на одном уровне с нами», — сказал Айзен с улыбкой, которая подошла бы девочке-подростку, рассказывающей о своей мечте. Улыбка, разумеется, была фальшивой. А еще под словом «нами» он явственно имел в виду «вами». Реакция Испады, да и всех Арранкаров в общем, была ошеломительной. Бараган и его свора смотрели на меня так, будто я победил какого-то злодея, обобравшего их до нитки, а потом заявившего, что все конфискованное имущество по праву победителя достается мне. Заэлья посмотрела на меня как на лучшего друга, обнаруженного в одной постели с невестой. Большинство просто смотрело так, что прямо-таки в воздухе читался общий вопрос «это самое, а это вообще кто и откуда он такой вылез?» Только Пикара выглядел так, будто, я не знаю, незнакомый дядька сказал ему, что он космонавт, а Нил-Лиил прямо-таки излучал ауру, так я и думала. Помимо того, что общий настрой не идет мне на пользу, мне льстило, что Нил-Лиил питала на мою персону такие высокие ожидания. Рентинси замер на мгновение, взглянул на меня, потом на Айзена и выпалил: «Айзен сама, я против». Ох, в голосе Айзена еле-еле проглядывала угроза. «А я за. Гин-кун, Канами-кун, не смею оспаривать ваше решение, Айзен сама», — ответил Тоусин, поклонившись. «Почему бы и нет? Нашу компанию синигами давно бы стоило разбавить, иначе какие же мы новаторы и сторонники прогресса», — ответил Ичимару с лисьей улыбкой. «Ну, он всегда такой, но сейчас был чуть более лисой, чем обычно. Он даже не Арранкар», — не унимался Тинси, на этот раз уже позволив себе повысить голос. «Он просто очередной вастер-лорд, которых тут в Уэкамунда навалом. Ой-ой, кто-то не умеет считать, или кто-то руководствуется мнением, что пустых всегда больше, чем должно быть, вместо издевки. Я просто задрал рукав балахона, продемонстрировав человеческую кожу, а потом пошел еще дальше, отсоединив нижнюю челюсть своей маски, продемонстрировав часть человеческого лица. «Порой все не так, как кажется, мой друг и товарищ, порой не все такое, каким оно кажется». По залу разошлась волна ропота. Я слышал обрывки разговоров, но не мог определить, кто что говорил. Плевать, Беллатрикс явно все определила и записала. Он Арранкор. Невозможно. Неужели он, давний союзник Айзена сама, возможно, естественный? Это же Василиском Физбена Гаргона. Он тот, кто убил Архарнака Кавиуса, и тот, кто возвысил Нил-Лиилту Адершванг сама. Я слышал, он служил Барагану сама, а я слышал, что он когда-то одолел Найтару сама, еще когда тот был Вастерлордом. Найтара гневно зыркнул на проронившего эти слова пустого, и тот смолк. «Все равно, это ничего не меняет», — крикнул Рен Тинси. «Ты прав, Тинси-кун, это ничего не меняет», — с улыбкой согласился Айзен. «Мы проголосовали, и решение было принято. Василиском Физбена Гаргона отныне часть нашего круга. Кроме того, мы принимаем не тех, кто силен, а тех, кто един с нами в наших убеждениях. А он именно такой индивид». Айзен недобро зыркнул на Рена Тинси. Тоусин что-то вроде того же, только с поправкой на то, что он, ну, слепой. Гин одарил его насмешливой улыбкой. «Можно считать, что мое назначение определено. Нельзя считать, что оно на самом деле признает меня равным. Ну, равным Айзену мне в любом случае не стать, уж точно в рамках его плана, но вот трое остальных синигами. Белла, сходи приоденься, не смущай толпу. Я, Гер Василиск, снова антракт. На этот раз мне позволили провести его в тишине и раздумьях. Следующей была Сирью. Сирью Юбикитас, она же гончая кровавой графини. Адьюкас в форме пса, размеры примерно с двух предыдущих. Белая шкура с черными редкими пятнами. Маска в форме собачьей головы. Вновь центр зала, вновь известный жест со стороны Айзена. Вновь долгая вспышка света. Когда мои глаза вновь могли видеть, на полу была Сирью Юбикитас. Та самая, как раз такая, какой она была в «Убийце Акаме». Рост 160, рыжие волосы, желтые глаза, телосложение подростка. На полу рядом с ней лежали две танфы. Разве что от маски что-то да и осталось, кусочек, похожий на ушки на ободке. Ей был присужден номер 26. На этом церемонии аранкоризации на сегодня закончились. Никто из присутствовавших, ни синигами, ни аранкоры не выразили какой-либо особой реакции на внешность Сирью. Аранкоризация Кармиллы должна была пройти через несколько суток, аккурат перед тем, как Айзен и двое сотоварищей отчалит в общество душ. Иными словами, у нас появилась гора свободного времени. Морган рвалась исследовать, и я отпустил ее, но с условием. Ее должна была сопровождать либо Сирью, либо Нил-Лиил, либо доверенное лицо Нил-Лиил. Она позыркала на меня раздраженным взглядом, но быстро сдалась и ушла под рученьку Сирью, которая в кои-то веки стала вести себя не как чекист на проверке, а как инфантильная девчушка. Они с их волосами и глазами были похожи на двух сестер, правда, создавалось ощущение, что Моргана была покладистее с родителями, поэтому ей доставалось все сладкое, отчего она и отрастила себе бидоны. Кармилла отпустила на все четыре стороны Сирью и пошла решать свой жилищный вопрос. Она отпинала Черуччи, нынешнюю Квинту, даром что не в Ресурексионе, зато без аранкоризации, так что ее уже заочно стали считать испадой. Она, чтобы соответствовать, пошла выбирать себе участок земли под жилище и делать наброски дворца. Зная ее, если у нее и не получится выбить себе замок Дракулы, она определенно отстроит зловещий старинный особняк. Ну а я, с Беллатрикс на буксире, пошел к Заэльяпаре. Мы взаимно простили друг другу по проступку, она держала от меня в секрете свой союз с Айзеном, а я обходил ее десятой дорогой, когда меня живьем сжирали метаморфозы и я агонически конвульсировал на песочке. Теперь я знал об Айзене, даже умудрился подобраться к нему ближе, чем она, а вот она так и не получила никакой информации о моем превращении в Арранкора. Нужно было менять ситуацию. Сперва Беллатрикс передала ей данные, которые записала. Ей даже не пришлось использовать Ресурексион, хотя ее способность, конечно, работала куда как не в стопроцентном режиме. Однако это не избавило меня от кучи анализов, осмотров, просвечиваний различными сканерами, обследования и прочего ассортимента пыток поликлиники. Хорошо еще, что промежность у меня до сих пор скрыта под слоем змеиной кожи, а то бы еще устроила мне веселые деньки. Но, увы, это не избавило меня от ФГДС. Я из прошлого, Покайся за то, что ты рассказал ей об этом виде пыток. Понять, что она немного-много зла на меня за то, что я умудрился с места в карьер прыгнуть на пост члена правящей верхушки, то есть на самом деле правящей, было, ну, примерно так же легко, как дышать в сосновом бору. Силой дипломатии удалось немного, правда немного, уменьшить ее гнев, сказав, что ее не пригласили, потому что она и так по уши занята исследованиями, а моя должность еще подразумевает под собой планирование наших действий. Тактик из-за Эль-Апары был на уровне домашнего киберспортсмена, в шахматы или пошаговую стратежку кого-нибудь да выиграет, в настоящем бою никак не сумеет предсказать действия ни врагов, ни союзников. У нее просто в голове не укладывается, как это так ее подчиненные могут не стоять насмерть при ее приказе. Со скрипом, но она приняла мои доводы, а еще ей не хотелось много контактировать с Тоусином и Ичимару, и вообще не хотелось контактировать с Рином Тенсеем. Первые два то понятно, не ценит ее гениальный светлый ум, а вот что ее до скрежета зубов бесит Тенси, меня обеспокоило. Этот детина будет со мной почаще Айзена контактировать, по крайней мере до того, как Айзен помашет ручкой обществу душ. А еще меня на протяжении всего ожидания не покидало странное чувство. То самое чувство, когда у тебя перед глазами копошится высокая, фигуристая, грудастая девушка в облегающей, нет, обтягивающей одежде, а в штанах у тебя нет соответствующих органов. Наверное, так чувствуют себя импотенты. Однако надпочечники у меня все-таки были, так что не полностью я был лишен возбуждения. За мое пребывание у Заэль-Апары меня посещали только несколько раз. Моргана, чтобы повидаться, порассказывать, что повидала, и чтобы попросить еще волшебного порошка. Я отказал ей, сославшись на то, что у нее теперь новая физиология и нужно перепроводить кучу проверок. Наркоманка была готова рвать и метать. Ну, Заэль-Апара вколола ей дозу успокоительного, отчего Моргана стала шелковой, как обдолбанная кошка. Неужели это была какая-то духовная валерьянка? И ушла прочь, заявив, что поживет у Нил-Лиил. Еще приходила Кармила, делилась своими наполеоновскими планами о новом жилье, спрашивала, где буду жить я. А жить я буду у Заэль-Апары в лаборатории, пока дело не дойдет до моей индуцированной ранкоризации, либо пока мои приступы меня не отпустят. Кармила уставилась на Заэль-Апару взглядом человека, метающегося между тем, чтобы бросить вызов на дуэль чести, либо же без лишнего шума подкараулить в подворотне. Заэль-Апара ответила видом человека, видом того самого злодея из Эраги, который помолвлен с одной из героиней хрена с два, кто-либо разорвет их помолвку. Или правильнее сказать, что она выглядела как злодейка из Атоми. Не разбираюсь, прошу простить. Пришлось успокаивать обоих, заявив, что когда выздоровею, выберу участок между ними двумя. Кармила ушла довольная, Заэль-Апара выглядела как врач платной клиники, собирающийся накрутить пациенту пару лишних проверок. Еще приходил Ичимаругин, чтобы поздороваться. Он полис и улыбался, задавал много вопросов, но агрессии не показывал и даже не показывал змеиную улыбку. Сказал еще, что Тоусина ждать не надо, ему я безразличен, а с Рином успею познакомиться за их отсутствие. О себе он тоже говорил, но я не узнал ничего, что мне бы не сказал аниме или не мог бы сказать любой допрашиваемый мною синигами, в лучшем случае любой допрашиваемый синигами из Тригу отряда. Ну, по крайней мере, когда речь не заходит о деле, Гин весьма приятный собеседник. Ну, если вам вообще норм, что у человека напротив вас статичное выражение лица того, кто заходит на чай к вашей маме. Забавно, но жизнь в Уикамунда заставила меня быть крайне терпимым к тому, что у человека напротив статичное выражение лица, или заменяющего лицо элемента. В общем так, за бесчисленными тестами, анализом данных, в котором я участвовал, некоторым количеством разговоров о важном и разговоров ни о чем, а также некоторого количества наблюдений, как ткань одеяния Заэль-Апары героически выдерживает натиск ее форм, и пролетело времечко до ранкоризации Кармилы. День ранкоризации Кармилы был для меня тяжелым. Боли нарастали, а значит, очень скоро наступит приступ. В лучшем случае, это как по мне вероятность в процентов 30, я сумею проследить за всем действом с Кармилой, прежде чем слягу. С вероятностью где-то в 60%, приступ случится раньше церемонии, и я ее пропущу. Снова тот же зал, снова общий сбор, но куда больший ажиотаж. Все же не каждый день Вастерлорда превращают в Арранкора. Кроме того, это значило, что Эспада изменит свой состав и один из них вылетит. Вопрос был в том, вылетит ли Черуччи, которая проиграла Кармилле, либо же будет проведено соцсоревнование и проведут бой двух самых нижних кандидатов. Ну, или почти самых нижних. Новину тут держат только за способности, даруемый ей потенциал, но вот как таковой боевой мощи у него меньше, чем у остальной эспады. Возможно, в оригинале он продул лейтенанту, хотя там впору было заключать ничью, но и привараны не слишком-то отличились. Впрочем, меня слабо волновали эспадные страсти, потому как Кармилла определенно проходила, но не выставляла из состава кого-либо мне важного. Разве что было слабое чувство сожаления за Найтару, знаете, что-то вроде того, когда ты роняешь и проливаешь полувыпитую бутылку энергетика. Вроде потеря и не полной бутылки, вроде и вполне можно купить еще, но ты что-то да потерял. Итак, Кармилла Батари, она же кровавая графиня, в платье белом, но с розоватыми элементами. Как и подобает Вастер-лорду, фигура человеческая, даже женственная. Единственным нечеловеческим атрибутом остаются кожистые крылья, подошедшие бы летучей мыши, только белые. Вообще, ее облик Вастер-лорда уж очень похож на Улькиор Русифера, даже формы масок очень схожи. Я бы даже задумался, не сменил ли он полчасом, но нет. У Заэля пары полное совпадение по способностям, а у Кармиллы совершенно другие силы в отличие от Улькиоры. А еще я встретил оригинального Улькиору, и он вполне себе парень, ну или не испускает подавляющую женственность, как это делали Кармилла, Нилиил, Заэльяпара, Харибил. Короче, да, он парень. Кармилла встала на одно колено в центре зала, как дворянин, дающий присягу. Айзин возложил ей на лоб свою руку с Хагику, зал затопил свет. Классика. Итак, новая Кармилла. Волосы имели очень занятный цвет, вернее комбинацию цветов снежно-белые, серебристые, а также небольшие пряди розового, того самого бледно-розового, который мне напоминает пропитавшиеся кровью бинты. Сама грива волос чуть велась, но длинной была где-то до плеч, или слегка ниже. Кармилла поднялась, рост, ниже Айзина, примерно на уровне Нилиил, может на сантиметр два выше. Фигура, стройная, не настолько тонкая, как у Беллатрикс, не такая пухлая, как у Морганы. Чем-то похожа на Заэлья Пару, только большая узость в некоторых местах делала ее грациознее, что ли. Осматривая ее с головы до пят, я обнаружил, что у Кармиллы кое-чего не достает. Тени. Ну, это было странно, немного жутко, но в принципе жить можно. У ног Кармиллы лежала, расписанная узорами и позолотой, шпага. Я облокотился на Беллатрикс. Похоже, мне не повезло и приступ начнется прямо сейчас. Черт, это дискредитирует. Кармилла, водившая по залу заинтересованным взглядом, обернулась и посмотрела прямо на меня. Ее кроваво-алые глаза с чуть вытянутым зрачком встретились прямо с моими зелеными. Из последних сил я рассмотрел лицо Кармиллы. Белоснежная кожа, высокие скулы, лицо как будто перманентно излучающее некоторое высокомерие и надменность. Остатки маски, крылышки летучей мыши, торчащие из волос. Отлично, всегда считал их милыми, рад, что они остались. Кармилла открыла рот, пытаясь что-то сказать, но единственное, что я понял, это то, что у нее неестественно длинные клыки. Волна боли затопила мой разум, но в этот раз она не истязала его, а сразу же отправила в спасительную тьму. Странно, я не терял сознание до этого, просто пребывал в состоянии, когда воспринимать окружающую действительность просто невозможно. Да и вообще, для потери сознания эта тьма слишком осязаема. Стоило мне только об этом подумать, как тьма ушла и на замену ей пришли образы. Я видел чью-то жизнь, мне кажется. Какая-то девочка родилась, но в родах погибла ее мать. Все это было скорее догадкой, потому что было слишком размытым, невнятным, громким. Скорее, я видел что-то вроде искаженной картинки, но мне постфактум говорили, что там было изображено. Потом детство. Отец девочки повторно женился. Он был не из бедных, потому что при постоянном пьянстве и женобитии умудрялся иметь большой дом и, похоже, даже ходить налево. Детям тоже доставались тумаки, включая и девочку, которая, кажется, была центром повествования. Она растет, взрослеет не по годам, содержит большой дом в чистоте и порядке, прилагая даже больше усилий, чем ее мачеха. Ее не совсем любит в доме, потому что она нередко сама бросает замечаниями насчет нечистоплотности в адрес всех домочадцев, но терпит, поскольку она хорошо работает в хозяйстве, особенно на фоне отца семейства алкоголика. Однако именно на этом этапе жизни она обнаруживает в себе тягу к крови. Ее заворожил вид перебинтованной руки брата, Когда он уронил на себя пару поленьев, ее привлек запах крови, исходящий от ее мачехи, а потом она с упоением стала убивать цыплят, когда был повод поесть мясо. Это была пугающая маленькая деталь в образе ангельского создания, пока еще незаметная. Еще дальше во времени, за окном дома хлещет ливень, в дверь стучатся. Отец, не такой пьяный, как бывает, открывает дверь тихо причитая, но меняется в лице, когда на пороге появляется страждущий кровопутник. Женщина, еще молодая, красивая, грациозная, определенно богатая, скорее всего благородная. Она ночует в доме со своей свитой. Поутру женщина замечает, что порядок в доме поддерживает именно девочка, и именно благодаря ей дом обедневшего торговца все еще выглядит не так уж и плохо. Женщина разговаривает с главой семейства, и вскоре на стол падает мешок с деньгами, а девочка уезжает с женщиной. Девочка рада, ведь образ женщины ее восхищает, ей самой хочется быть такой же красивой, грациозной, властной. Девочка стала девушкой, а еще стала горничной в доме женщины. Или вернее будет сказать, что в доме мужа женщины. Нет, моя догадка каким-то неведомым образом отвергается, будто кто-то невидимый нашептывает мне, что правда, а что нет. Это дом женщины, а муж, ее придаток, лишь отдушина и признак статуса. Он ниже ее во всем, по веса. Вернемся к девушке. Она похорошела, стала взрослее, красивее, грациознее. Даже немного походит на аристократку. Очень похожа на женщину, не внешне, а повадками. Видно, Скова брала пример. Она не стала главной горничной, но скорее заняла пост фаворитки хозяйки. Другие слуги не очень ее любят за снобистский нрав, но все же считаются с ней. Ей позволяют нянчить детей женщины, донашивать ее платья, узнавать о самом сокровенном. Ее пугающая тяга к крови нисколько не ослабла, однако в дворянском огромном особняке ее куда проще удовлетворить. На кухне часто готовят мясо с кровью, служанок и слуг нередко порют розгами до крови, да и стиркой белья хозяйки в эти дни поручают заняться именно ей. Ее тяга выражается, как правило, только лишь в самом интересе, посмотреть на кровь, потрогать, иногда понюхать, касательно той, что на кухне можно и попробовать. Никто не замечает этой черты ее характера, поэтому она живет припеваючи. Но потом муж женщины, повеса в благородном доме, заинтересовался ею, пригласил в свою комнату вечером, напоил вином, хотя сам выпил немало и отрубился. Девушка, не желая предавать женщину, которая ей была как мать, старшая сестра и идеал, подмешала мужу женщины в вино снотворного. Тот ушел в страну Морфея, а девушка просто прождала ночь в комнате, а под утро сделала вид, что все было и она стыдится. Однако, ее игра вышла ей боком. Женщина узнала о случившемся, и вскоре девушка обнаружила себя в темном подвале. Дальше были пытки. Ее убила та, кого она в самой большой степени, больше всего на свете, и больше всего в своей жизни, любила, уважала, восхищалась. Смерть. Дух прикован цепями к особняку. Спустя какое-то время, пустой в форме летучей мыши убивает постаревшую женщину и ее мужа, а также их детей и некоторых слуг. Конец представления. Занавес. Небольшое соревнование по росту, чтобы вы понимали, с кем кого сравнивать. Чтобы потом не повторяться, тут будут размещены все персонажи, так что будут небольшие спойлеры. Чонен По, 391 см, тот самый кит. Йимми Ларго, 230 см, не очень понятно, на какой момент времени такой рост. Скорее всего, на момент первого появления. Найтара Джируга, 215 см, и чуть ли не единственный во всем Бличе выглядит из-за большого роста худым. Зараки Кинпачи, 202 см, а так эпично возвышался над Найтарой. Гантинбин Маскида, 201 см, тоже никогда не считал его особо высоким. Яхве, 200 см, будь это Вахой, было бы в КМ. Ясутара Сада, 197 см, а пацану нет и 17. Беллатрикс фон Барнир, 197 см, рекордсмен в женской категории, или рекордсвумен. Абирама Риддер, 196 см, тот орел. Бараган, похоже, имел комплекс насчет короткого роста. А знаете, какой еще карлик-диктатор имел такой комплекс? Зон Маририра, 196 см, как и многие другие, непонятно, учитывались ли в расчете части маски. Рентинси, 196 см. Шарлотта Кулхорн, 192 см. Да, вероятнее всего он выше тебя. Это помешает спать спокойно по ночам. Он весит 125 кг, что скорее всего больше, чем у тебя. Это поможет спать спокойно по ночам. Возможно, это она. Сон, это не к тебе, дружище. Мининас Макалан, 191 см. По моему скромному мнению, лучшая девочка среди Квинси. Если кто не согласен, попрошу высказать в лицо свое мнение ей, а не мне. Катицу Исане, 187 см. И это мне нравилось. Самое смешное, что я сначала оценил ее и вышеуказанную Мининас как красивых, а уже потом обнаружил, что у них самый большой рост в Бличе среди девушек. Старок Койоте, 187 см, воистину, растут во сне. Айзин Саске, 186 см, самый высокий предатель Синигами. Ичимаругин, 185 см, ну он же не Главгот. Заэля Парагранц, 181 см, на каблуках 185. Франческа Мила Роза, 177 см, опередила свою госпожу. Кармилла Батари, 177 см, высокопоставленная. Нилиил Туадершванг, 176. Опять же, непонятно, учитывается ли то, что она, считай, в каске мирилась. Тоусинканами, 176 см, самый низкий заговорщик с Синигами. Тиахар Рибил, 175 см, а еще она спортивная, добрая и умная. Хирака Сингзи, 175 см, ну, он же маскировался под старшеклассника один день, вроде. Василиском Физбена Гаргона, 175 см, потому что делится на 5, на 7 и на 5. Ичига Курасаки, 174 см, ну, на начало Блича. Рудборн Челути, 172 см, если это учитывая рога, то он вообще какой-то Карлан. Ой, простите, товарищ милиционер, не надо сиза. Куманири Ширай, 172 см, что не ожидали. Если ее кто-то не помнит, то в следующей главе она по крайней мере появится как полноценный персонаж. Кандискут Нип, 166 см, все равно статно. Моргана Мист, 164 см. Сирью Юбикитас, 163 см. Руки Акучики, 144 см, хотя постоянно кажется вдвое ниже Ичига. Лилтотта Ламперт, 139 см, а на вид вообще метр. Примечание к части. Да, я знаю, что Ураха рассказал иначе, но вы попробуйте также доказать, опираясь на логику и упомянутые в Бличе факты, как я, работоспособность оригинальной теории. Да, я знаю, что эсток – это не шпага. Просто так проще в понимании. Да, я знаю, что трюк с воспоминаниями Кармиллы – дешевый, но его суть чуть глубже, чем кажется. И да, я потратил полтора часа на список персонажей по росту, хотя вы могли найти большую его часть в Вики, а получили только моих персонажей и мои ремарки. Вывод. Мои персонажи и ремарки стоят немало. Глава 24. Глава 24. Айзин из дома, а ранкары в пляс. Айзин Саске шел по одному из коридоров Лас Начес. Одному из тех, что не виден с первого взгляда. Одному из немногих, о которых он не рассказал своим собратьям-мечтателям. Ну, то Усинканами наверняка бы и слова не проронил об этом коридоре, но это не добавляло смысла рассказывать слепому капитану о тайне. Ичимаругин с детства был внимательным мальчиком, он вполне мог уже обнаружить этот коридор, но Айзин сомневался, что Гин обнаружил бы содержание помещения, в которое он ведет. По крайней мере, ему бы об этом давно рассказало содержание помещения. Что же Дарина Тинсия? Вот кому-кому, а ему совсем не обязательно знать одну лишнюю тайну. Ладно бы он просто не давал бы использовать ее против себя, Айзин бы совладал с ним и без нее, но нет, этот идейный последователь духа 80 го района бы наверняка попытался воспользоваться открытой тайной в своих интересах, и Айзин бы вздохнул с облегчением, если бы Тинси хотя бы воспользовался этим по назначению, а не как с Чируччи. Уголки губ Айзина слегка подернулись, окружающие бы не обратили на это внимания, статичность выражения лица, как это показал Гин, была куда более заметной, чем маленькое подергивание. Но на самом деле это был признак малого эмоционального отклика в душе Айзина. Признак иронии. Несколько часов назад, сразу после эранкоризации второй спутницы Василиска, состоялась пародия на голосование, в которой Айзин, разумеется, победил. Неуважение Ренатинсия к иерархии, соц, положению и духу организации имело и для него, и для Айзина свои плюсы, но лишь иногда. Действительно, чего он добивался? Айзин сказал свое слово, и лишь дурак бы подумал, что двое его последователей поддадутся порыву оспорить решение лидера. Но иронию у Айзина вызвало другое. Гин заявил, что они не могли называться сторонники прогресса, если не считаются с Арранкарами на равных. Он не знал, что у Айзина была она, Айзин Саске сама. Поприветствовала она его, весьма немногословно. Куманиришрайкун. Показал он расширение улыбки в знак своей благосклонности. Рад тебя видеть. Мы видимся уже второй раз за мой визит, хотя обычно лишь единожды встречаемся, чтобы ты передала отчет. Мы стали встречаться чаще. Ты этому рада? Я не испытываю к вам симпатии выше того, что вам обязана, а вы не видите во мне большее, чем я вам предоставляю. Пожалуйста, перестаньте делать вид, что наши отношения представляют из себя что-то интимное. Это отвратительно. Без пауз, кроме как для отметки предложений, и без всякой эмоциональной окраски ответил Арранкар, возвышенный им из Вастерлорда. Впрочем, это была ее постоянная манера речи. Да, ее честность в отличие от грубой непосредственности Тинсия была в некотором роде освежающей. Возможно, потому что все слова были произнесены в одном тоне и без всякой окраски, а возможно Айзин в глубине души все же позволял себе несколько более попустительское отношение к красивым девушкам. «Хорошо, постараюсь так не делать», — Айзин ответил дежурной фразой. «Я пришел к тебе из-за Василиска Амфисбены Горгоны сама, это очевидно», — прервала его Куманире. «Мне бы стоило здесь же спросить, чего вы от меня хотите, но я позволю себе дерзость задать иной вопрос. Как он вам проявляет такую редкую заинтересованность в ком-то? Стоит своевременно посвятить новенького в этот секрет, чтобы Куманири Ширай сама не раскрыла себя перед ним. Это была бы одновременная потеря авторитета и возможности продемонстрировать доверие. Я удивлен тем, что Заэлья Паракун оказалась весьма точна в своем описании. Он действительно крайне умен и искушен в областях, которые я сам изучаю», — ответила Айзин нейтрально. «А что вы думаете сейчас о моих и Заэлья Парагрант сама просьбах привлечь его пораньше к нашему делу?» — задала следующий вопрос Ширай. «Думаю, что все же не опоздал», — улыбнулся Айзин. «Понятно», — Ширай кивнула. Проявление жестов с ее стороны всегда было признаком большой эмоциональной окраски. «Желаете, чтобы я следила за Василиском Амфисбеной Горгоной сама во время вашего отсутствия?» «Да, но не только. Желаете, чтобы я проследила за Рином Тинсием сама во время вашего отсутствия?» «Я имею в виду, что должна более тщательно следить за Рином Тинсием сама во время вашего отсутствия». «Верно», — Айзин кивнул. «Было бы печально, если кое-чей эгоизм лишит нас столь выдающегося и перспективного ума. Да и без этого было бы печально терять нашего нового друга, верно? Я не испытываю к Василиску Амфисбене Горгоне сама романтических чувств или сексуального влечения», — отчеканила Куманири Ширай, показывая некоторое раздражение. «Если я правильно интерпретировала ваше выражение лица, Айзин Саске сама». «Ох, действительно», — Айзин показал, но более того по-настоящему испытывал интерес. «Возможно праздный, но все же интерес. Мне показалось, что до того, как мы с тобой заговорили, у тебя было выражение лица девушки, томящейся от своих чувств». Куманири Ширай позволила себе повернуть свою беловолосую голову и посмотреть своими алыми глазами прямо на Айзина. Ее пристальный взгляд длился несколько дольше, чем это было бы комфортно любому человеку, но Айзин давно привык к этой ее повадке. «Наконец», — Куманири Ширай произнесла, — «мысли, вызвавшие у меня данное выражение лица, не являются частью того перечня информации, который я обязалась вам предоставлять. Я вынуждена сообщить, что оставлю их при себе». «Какая потеря?» — Айзин покачал головой. «Итак, белая паучиха завела себе одну тайну. Для профилактики стоит ее раскрыть, но существенной важности она не имеет. В общем, ты меня услышала. Держи ухо востро и с Василиском Куном, и с Тинсеем Куном. Могу я высказать некоторые свои мысли? Это не является той информацией, которую я должна давать вам незамедлительно, а также не может быть рассмотрена как неопровержимый факт. Это мои мысли, основанные на моих впечатлениях и опыте». «Хорошо, давай. Это первый раз, когда ты делишься своими измышлениями, так что это ценно уже как архивная информация», — усмехнулся Айзин. «Определенно, эти мысли касаются Василиска. Это подтверждение его предыдущих выводов. Василиск Амфисбена Горгона сама не предаст вас. Он вообще не склонен к предательству», — сказала Куманири Ширай. «Необъективно. Он ошибался на ее счет, и она способна лгать в открытую. Она все же испытывает к Василиску романтические чувства или сексуальное влечение, или она испытывает к нему достаточно сильные положительные чувства иной окраски, чтобы игнорировать факты». «Факты говорят об обратном», — усмехнулся Айзин. «Я знаю, поэтому и не могу говорить об этом с уверенностью», — ответила Шрай. «Но, тем не менее, у тебя есть причины верить во что-то, противоречащее фактам. Ты считаешь, что он нашел в моем замысле и во мне того самого и то самое», — ответила Изин не без иронии. «Не без этого, но я просто могу опровергнуть имеющиеся факты», — ответила Шрай. «Ну, как минимум, это будет интересно услышать. Он покинул Кармиллу Батарикун в ее противостоянии с Архарнаком Кавиусом.